Глава 71. Ричард вернулся к людям Тармана и положил их, так как это делают врачи в полевых условиях, на бок, руки в сторону, шея под естественным углом, одна нога выпрямлена, другая согнута в колени. Они могли утонуть, если лужи будут продолжать наполняться. Дождь все не стихал, со стервенением стучал по дождевикам и барабанил по голенищам сапог. Тарман вернулся к воротам и принялся изучать разбитую серую коробочку. Бесполезно. Он бросил это занятие и побрел к центру огороженного участка. Свет продолжал гореть. Ричард и воин медленно шагали к тягачу, который равнодушно стоял на прежнем месте. — Ты в самом деле думаешь, что это бомба? — спросил воин. — А ты? — Тарман весьма правдоподобно говорил о пожертвованиях для Афганистана. — Он проповедник. Его профессия в том и состоит, чтобы производить хорошие впечатления. «А если ты ошибаешься? А если я прав? Какие разрушения может причинить такая бомба? Если они все сделали правильно, в момент взрыва я бы не хотел находиться в радиусе 3 миль от нее». «Трех миль? 20 тонн тротила, 20 тонн шрапнели. Тебе не понравится. Как мы отсюда выберемся? А где твой пикап?» «Там, где мы его оставили. Они застали меня врасплох». Открыли внешние ворота и провезли через завод на внедорожнике Тармана. Он припаркован по другую сторону от внутренних ворот. Тех самых, которые, по твоей милости, уже не откроются никогда. Ничего страшного. Ты не сможешь взобраться на стену. Но ты сможешь, — ответил Ричард. 5 минут прошли очень быстро, пока они обсуждали, что нужно сделать и как. Ножи, сварочные аппараты, средние размеры и толщина крыши автомобиля, ремни из парусины, узлы, крюки для сцепления с прицепом, привод на 4 колеса, низкая зубчатая передача. Тарман бесцельно расхаживал взад и вперед в сотни ярдов от них. Они оставили его и направились к стене. Выбрали место в 10 футах левее ворот. Ричард вытащил оба ножа с выкидными лезвиями и отдал их воин. Потом он встал спиной к стене под горизонтальным цилиндром. Дождь водопадом лил ему на плечи и голову. Ричард наклонился и согнул левую ладонь в виде стремени. Воин поставила на нее правую ногу. Он принял ее вес на себя, а она выпрямила правую ногу, балансируя руками и плечами. Ричард подставил правую руку под ее левую ногу. Теперь она стояла на его ладонях. Ее вес переместился вперед, и она пряжкой ремня ударила его в лоб. — Извини, — сказал воин. — Ничего такого, что мы уже не делали, — сдавленным голосом произнес Ричард. — Я готова, — сказала она. Рост Ричарда составлял 6 футов 5 дюймов, и у него были длинные руки. В скромном мотеле он мог приложить ладони к 8-футовому потолку. Рост воин был около 5 футов 4 дюймов. С поднятыми руками она почти могла дотянуться до отметки в 7 футов. Вместе получалось 15, а высота стены не превышала 14 футов. Ричард поднял воин. Нечто вроде упражнения для бицепсов с весом в 120 фунтов. Довольно легко, если не считать, что его руки были вытянуты под неестественным углом, да и опора у ног была не слишком надежной, а воин заметно отличалась от штанги. Ей не хватало жесткости, ее водило из стороны в сторону. Она с трудом сохраняла равновесие. «Готово?» — спросил Ричард. «Подожди секунду», — ответила она. Он почувствовал, как ее вес перемещается в его руках слева направо и справа налево. Она приноравливалась и готовилась к подъему. «Ну, давай», — наконец сказала воин. Он сделал 4 вещи. Резко поднял ее вверх, воспользовался тем, что на мгновение ее вес стал совсем маленьким, поудобнее перехватил ступни, сделал полшага вперед и выпрямил руки. Она стала падать вперед и через мгновение коснулась выпуклости цилиндра предплечьями. Пустая конструкция с некоторым опозданием дважды глухо загудела. «Порядок?» — спросил Ричард. «Я на месте», — ответила воин. Ричард почувствовал, как она встает на цыпочки, поднимает руки и вытягивает их вперед. По его подсчетам, ее ладони должны были находиться на самой высокой части цилиндра. Раздался щелчок. Это вышло первое лезвие. Ричард слегка повернул руки. Теперь он держал воин за пальцы ног для надежности. Воин, она потребуется. Он переместился на несколько дюймов вперед. Сейчас она должна была опираться животом о металл цилиндра. Струи дождя заливали Ричарда. Он услышал, как она наносит удар ножом. Раздалось протяжное гудение. «Не получается», — пожаловалась воин. «Сильнее», — посоветовал Ричард. Она нанесла новый удар. Все ее тело содрогнулось, и Ричард затанцевал под ней, помогая сохранить равновесие. Вновь загудела стена. «Не выходит», — сказала воин. «Сильнее», — повторил Ричард. Она снова ударила. Гудение не возникло, лишь легкое металлическое лязгание. «Лезвие сломалось», — сказала воин. У Ричарда начали болеть руки. «Попробуй другой нож», — ответил он. «И постарайся наносить удар вертикально вниз, хорошо? Металл слишком толстый». «Вовсе нет. Скорее всего, он от старого дерьмового Бьюика. Это все равно, что алюминиевая фольга. А у тебя отличное японское лезвие. Ударь посильнее». «Кого ты ненавидишь?» «Парня, который подорвал Дэвида. Он внутри цилиндра. Его сердце находится по другую сторону металлической оболочки». Ричард услышал, как щелкнуло лезвие второго ножа. На секунду воцарилась тишина, затем ноги воин конвульсивно дернулись, и металл снова загудел, только тон у него был другой. «Лезвие вошло внутрь», — сказала она, — «до самого конца». «Надави на него», — отозвался Ричард. Он почувствовал, как воин перенесла свой вес на деревянную рукоять ножа, сжала ее двумя руками и потянула. Ричард понял, что металл поддается. «Нож режет алюминий», — сообщила воин. «Так и должно быть», — ответил Ричард. «Он остановится, когда дойдет до сварного шва». Через секунду он почувствовал, что тело воин стабилизировалось. «Где остановился нож?» — спросил Ричард. «На самом верху». «Готово?» «На счет три», — ответила воин. «Один, два, три». Она рванулась вверх. Ричард изо всех сил помогал ей, толкая кончиками пальцев стопы. И вдруг он перестал ощущать давление, он упал и откатился в сторону на случай, если она свалится обратно. Однако этого не произошло. Ричард встал и отошел чуть подальше, чтобы видеть воин. Она лежала на стене, вытянувшись вдоль цилиндра. Ей пришлось широко развести ноги, обеими руками она крепко держалась за рукоять ножа. Несколько мгновений воин отдыхала, а потом переместила свой вес и стала соскальзывать на другую сторону, сначала медленно, потом быстрее, продолжая крепко держать рукоять ножа. Теперь Ричард видел лишь ее руки, но очень скоро под весом воин нож снова начал резать металл, в первое мгновение быстро, а затем медленнее, пока не застрял на следующем сварном шве. По прикидкам Ричарда, он должен был находиться 5 футами ниже. Стандартный размер крыши автомобиля минус загнутые фланцы с каждой стороны, что составит около четверти длины окружности основания цилиндра, из чего, в свою очередь, следовало, что расстояние от ступней воин до земли примерно 4 фута. Прыжок с такой высоты должен быть успешным? Наверное. Он ждал, кажется, целую вечность, а потом услышал тяжелые удары. Каждый прозвучал дважды, один раз немедленно, а второй принесло эхо. Ричард закрыл глаза и улыбнулся. Так они уславливались. Она снаружи, стоит на ногах, кости не сломаны. «Впечатляюще», — заметил Тарман, подошедший на расстояние в 10 ярдов. Ричард обернулся. Старик так и не поднял зюидвестку. Его прическа была окончательно испорчена. В 90 ярдах за спиной Тармана лежали неподвижно его люди. 4 минуты, — подумал Ричард. «Я мог бы повторить то, что сделала она», — заявил Тарман. «Разве что в своих снах», — ответил Ричард. «Она в отличной форме и обладает изрядной ловкостью. А вы толстый старик». — Да и кто вас поднимет? Реальная жизнь не похожа на кино. Ваши парни не придут в себя и не встанут, тряхнув головой. Они еще с неделю проваляются в постелях. — И вы этим гордитесь? Я дал им выбор. — Вы же знаете, что ваша подруга не сможет открыть ворота. Она не знает комбинацию. — Где ваша вера, Тарман? — Через несколько минут вы увидите мое восхождение. Ричард напряженно прислушивался к звукам со стороны основной части завода, но дождь все заглушал, шипел в лужах и глухо стучал по металлической стене, поэтому ничего другого не оставалось, как просто ждать. Ричард встал в 6 футах от стены и немного левее того места, где воин перебралась на другую сторону. Тарман отошел подальше и продолжал наблюдать за Ричардом. Прошло 3 минуты, 4, затем... Без всякого предупреждения через стену перелетел длинный парусиновый ремень и приземлился в 4 футах справа от Ричарда. Этими ремнями фиксировались разбитые машины, привезенные на прицепах платформах. Воин доехала на одном из таху до офиса службы безопасности, нашла там ремень нужной длины, они грудой лежали возле двери, и утяжелила его конец, привязав к нему кусок трубы. Ричард представил себе, как она вернулась, остановилась в 20 футах от стены, раскрутила ремень, как ковбой лассо, выбрала подходящий момент и запустила его через стену. Ричард вытащил обломок трубы и сделал большую 2-футовую петлю. Затем он намотал ремень на правую руку и подошел к стене, дважды ударил по ней ногой, вставил стопу в петлю и стал ждать. Он представил, как воин закрепила ремень на крюке заднего бампера Тахо, села за руль, выбрала привод на все 4 колеса для лучшего сцепления с землей, поставила машину на первую передачу, чтобы исключить рывки. Ричард на этом настоял. Он не хотел, чтобы ему оторвало руки, когда воин нажмет на газ. Ричард ждал. Наконец ремень натянулся и задрожал. Он почувствовал, как сдавило его правую руку и перенес вес на ногу в петли. Ремень на стене натянулся. Трение мешать не будет. Мокрая парусина по гладкому от дождя металлу. Парусина слегка растянулась. Потом Ричард ощутил сильное давление на стопу и в следующее мгновение поднялся в воздух. Он двигался очень медленно, примерно 12 дюймов в секунду, меньше мили в час. Смешная скорость для 8-цилиндрового двигателя Тахо. Ричард представил, как воин сидит за рулем и сосредоточенно смотрит вперед, а ногой едва-едва давит на педаль газа. «Прощайте, Тарман», — сказал Ричард. «Похоже, на этот раз вы остаетесь». Потом он посмотрел вверх, положил левую ладонь на выступающий бок цилиндра и оттолкнулся от него, чтобы правую руку не прижало к металлу. Бедра Ричарда стукнулись о цилиндр. Он убрал руку и подождал, когда его тело окажется наверху. Тогда он подтянул ноги и лег вдоль стены на живот. Он аккуратно высвободил руку и сбросил с ноги петлю. Затем осторожно переместил ноги по другую сторону цилиндра, широко развел руки, прижимаясь ладонями к влажному металлу, и начал падать. Он падал долгих 2 секунды. Ударился о землю, повалился на спину, и у него перехватило дыхание. Ричард перекатился, подождал, пока в легкие снова начнет поступать воздух, и поднялся на колени. Воин остановила Тахо Тармана в 20 футах. Ричард встал, подошел к машине и снял ремень с крюка заднего бампера, потом забрался на пассажирское сиденье и захлопнул дверцу. «Спасибо», — сказал он. «Ты в порядке?» — спросила воин. «Да, а ты?» «Я чувствую себя, как в раннем детстве, когда я упал с яблони. Страшно, но это приятный страх». Она сменила передачу и рванула с места. Через 2 минуты они подъехали к главным воротам завода, которые были широко распахнуты. «Мы должны их закрыть», — сказал Ричард. «Зачем?» «Чтобы уменьшить разрушение, если я прав». «А если нет?» «Нужно сделать не более 5 звонков, чтобы выяснить, насколько верна моя гипотеза». «Ну а как мы их закроем? Я не вижу ручного управления». Они выехали из ворот, остановились и вышли из Тахо. Ричард сразу направился к серой коробочке и откинул крышку. Он увидел набор цифр от 0 до 9. «Попробуй 6613», — предложил он. Воин удивилась, но наклонилась и быстро набрала указательным пальцем 6613. Какое-то мгновение ничего не происходило, а потом загудел двигатель, и ворота начали закрываться. Фут в секунду колеса с грохотом катились по рельсу. «Как ты узнал?» — спросил воин. «Большинство кодов состоит из 4 цифр», — ответил Ричард. «Кредитные карточки и тому подобное. Люди привыкли к 4-значным кодам». «Но почему именно эти 4 цифры?» «Удачная догадка», — признался Ричард. «Откровение — это 66-я книга Библии короля Якова. Глава 1, стих 3 гласит, что конец близок. У меня сложилось впечатление, что это любимое место Тармана». «Значит, мы могли бы выбраться оттуда, не перелезая через стену?» «В таком случае это смогли бы сделать и они. А я хотел, чтобы они оставались там. Поэтому я разбил замок». «Куда теперь?» «В отель Диспера. Первый телефонный звонок должна сделать ты».